Дукстан с довольным видом задрал подбородок и оглядел подчиненных. В силе от него так и фанило самолюбием и гордостью, чего не скажешь о рядом стоявших помощниках. Пара людей, если и не ненавидели, то откровенно не любили его. Остальные держали себя в руках, но позитивных эмоций не испытывали. Возможно, этому способствовала общая обстановка назревающего штурма. Может, майор их банально достал, а Брен не знала. На руке мужчины зазвучал сигнал камлинга. «Что у вас?» – спросил он, ответив на входящий вызов. «Все, как по расписанию. Фуражки выходят из дикой территории. Контакт через 10 минут. Действуйте по плану, никаких инициатив», – распорядился Дукстан, на что получил ожидаемое «есть, сэр», и отключил коммуникатор. Сила начала возмущаться. Она подсказывала об опасности, но, как обычно, не говорила, откуда или от кого она исходит. Джейн отошла на пару шагов от безопасников и сконцентрировалась. Слабый поток энергии переходил в холодный вихрь, доводя ее до мурашек. Неприятное ощущение в теплый день. Майор косо посмотрел на девушку и покачал головой. Ему было неинтересно, отчего та хмурится с закрытыми глазами и не смотрит на его триумф. Плевать, мысленно махнул он рукой. Остальные не смогут пропустить такую победу. На крышу поднялась группа людей из 5 оперативников во всеоружии. Бластеры, хоть и переведены на предохранитель, но их появление еще сильнее расшатало волнение силы. Джейн открыла глаза. Впереди шел высокий мужчина с гладко выбритым лицом, маленькими серыми глазами и капитанскими погонами. Их взгляды встретились. Абрен ощутила презрение и недоверие в свою сторону, но и каплю какой-то надежды с его стороны. «А-а-а, капитан Тириус, решили посмотреть на мой триумф». С нескрываемым самодовольством поинтересовался Дукстан и повернулся обратно к городу. Решил, что пара стрелков на крыше не помешают. «Вряд ли фуражки так просто сдадутся», — тихо проговорил офицер, поглядывая на рукоять светового меча. Теперь сила подсказывала о появившихся сомнениях. «Сэр, разведка докладывает о контакте с противником», — доложил помощник, приложив правую руку к уху. «Пусть отходит». Красные фуражки атаковали с 3 направлений. Север, юг, и основные силы шли с востока. 5 десятков вооруженных людей подходили к крайним домам Игнари, почти не встретив сопротивления. Это не могло не радовать. Большей части бойцов казалось, что они сломят сопротивление за считанные минуты. 5-я группа, займите КПП и закрепитесь на окраине. Остальные, прорываемся в центр. Раздал простые приказы лидер ячейки и первым устремился вперед. Как-то все слишком просто, заметил один из бойцов, косясь на единственный труп возле бронемашины. Парня подстрелили совершенно случайно, когда поступил приказ открыть огонь на подавление. Командир КФ бежал очень быстро. Даже собственные бойцы не могли угнаться за ним. Никого не смущали выстроенные баррикады и брошенная техника. Их разведка доложила, что основные силы гарнизона отступили к дворцу, а остальные разбежались. Главное, чтобы свои за чужого не приняли, последняя мысль, что посетила его голову. 3 месяца понадобилось, чтобы достичь верхов террористов. 3 месяца притворяться и скрывать свою личину. Мужчина поднялся по ступенькам к аллее, как вдруг удача предательски отвернулась от него. Бластерный болт прожег череп до мозгов и отбросил мертвое тело назад. Фуражки остановились. «Снайпер!» – закричал один из них. Этого слова хватило, чтобы 40 человек прекратили свое успешное наступление и начали занимать укрытие. Наверху, крайний дом, крыша. Полетели крики со всех сторон, и через пару секунд снайперское гнездо завалило болтами. Стрельба спровоцировала цепную реакцию. По всему городу засверкали красные сгустки плазмы, из некоторых окон высунулись бластеры и открыли огонь по прятавшимся юстициарам и некоторым оперативникам. Нира не желала присоединяться к этому хаосу, но и подумать не могла, что ее выстрел приведет к такому результату. Позицию накрыли огнем. Оставаться на одном месте нельзя. Пришлось отходить к центру и попытаться найти способ убраться отсюда. «Сэр, агент убит», — доложил помощник, продолжая слушать донесения от разведки. Не успел майор задать ожидаемый вопрос, как в 3 направлениях вспыхнули пожары. Более того, даже площадь не осталась в стороне. Немногочисленных юстициаров положили или связали на месте. Некоторую часть оперативников ПСБ постигла та же самая ситуация. Джейн активировала меч и встала между офицерами. Люди капитана Тириуса вскинули оружие. Сам человек стоял неподвижно, сцепив руки за поясом. «Что вы себе позволяете, Тириус? Это государственная измена!» — завопил Дукстан и ткнул пальцем в сторону капитана. «Нет, сэр», — спокойно покачал головой мужчина. «Это государственный контрпереворот. Сложите оружие и вас пощадят». «В каком плане контрпереворот?» — решила уточнить Джейн, готовая в любой момент кинуться в атаку. «Самый простой. Понимаете ли, мисс, не все служащие призбы являются слепыми дикудами, как мой коллега, бывший», — решил уточнить Дукстан, сверкая злыми глазками, но Тириус не стал обращать внимания на такую мелочь. «Как вам будет угодно», — пожал плечами офицер и продолжил. «У нас была война за власть, междоусобица, но с чего все началось, вы знаете, думаю, нет». Капитан медленно прошелся в сторону края крыши, держась от них на расстоянии, и посмотрел на затихающую перестрелку. Все прошло очень быстро. На Карпише была, да и остается абсолютная монархия. Почти решил реформировать власть в парламентскую монархию, где у простого народа прав станет больше, чем было и есть сейчас. К чему это приведет? Правильно, ослабление аристократической власти. А кто такие советники? Лорды? Кто же еще? Зажравшиеся ублюдки. Чтобы вы понимали, мой отец каждый день работал в шахте по 15 часов и получал мизерную зарплату. Нам ее еле хватало на еду, что уже говорить о бараках, в которых живут люди, или шахты, где каждый день кто-то умирает. Народ устал, мы заявили о своих правах. Почти услышал, а Верховный Совет запротестовал. И вы хотите сделать Шторма новым почти с парламентом? Он и есть почти. Грязная ложь. Не выдержал Дукстан и выхватил пистолет. Этого хватило, чтобы спровоцировать остальных. Четверо солдат открыли огонь на поражение, и как бы Тириус не пытался их остановить, бойцы снизу восприняли картину должным образом. Джейн старалась защитить стоявших за спиной людей, отбивала болты в разные направления, но так или иначе не успевала. Помощники легли первыми. Следом, двое фуражек от выстрелов Дукстана, пока и его не достигла плазма. Джейн под сильным натиском отходила назад к краю. Трое бойцов не хотели останавливаться, рассредоточились и продолжали стрелять, пока капитан не выбежал между ними и мишенью. «Прекратите! Она нам нужна, чтобы...» Закончить свои объяснения офицер не успел. Гул выстрелов и свист пролетающих за спиной джедая болтов отобрал все возможности решить проблему. Джейн отбила пару выстрелов и отошла от края, как тут же пришлось разбираться с тройкой бойцов. Используя ускорение силы, она в два рывка оказалась рядом с правым разумным и разрубила его по горизонтали пополам. Продолжая движение, развернулась и, словно на бейсболе, отбила болт в ближайшего стрелка. Последний попытался остановить несущуюся на него девушку, но она была быстрее. Фиолетовый клинок пробил грудную клетку и прижал тело к земле. С лестницы донесся топот тяжелых сапог. Как стадо кабанов, нашлось у нее точное определение перед тем, как два здоровяка выбили дверь. За ними вышло еще шесть разумных и открыли огонь по убегающему джедаю. Абрен отразила несколько выстрелов, прыгнула на соседнюю крышу жилого дома этажом ниже и спустилась в переулок. Встав на твердую землю, девушка прислонилась спиной к стене. Мимо по улице пробежал отряд фуражек, теперь ими были все, у кого не связаны руки. Серая униформа призбы и одежда с красными цветами КФ странно смотрелась на фоне происходящего. Когда-то они были врагами, а сейчас стали союзниками. Она посмотрела на нависший над городом фрегат юстиции. Его бездействие, наконец-то, прекратилось, но совсем не так, как того хотелось. Корабль поднял нос вверх и решительно покидал атмосферу, оставив Игнари на произвол судьбы. Пока Падаван тайком пыталась проскочить мимо бойцов и покинуть город, на некоторые вопросы появлялись ответы. Жители, как все закончилось, стали выходить на улицу и приветствовать своих освободителей. Она не ослышалась, именно так их и прозвали. Происходящее не было галлюцинацией. Ощущение в силе ясно выражало радость, надежду и облегчение. В памяти всплыли слова капитана. Он сказал, что шторм и есть почти, а все это – контрпереворот. Абрен остановилась возле черного хода какого-то дома и движением руки тихо щелкнула замком. Дверь отъехала в стену, пропуская гостью вовнутрь. Короткий коридор сменился просторным, но затемненным помещением. В царившем полумраке узнавалась обстановка кантины. Столы, стулья, полки с бутылками и барная стойка. Окна закрыты жалюзями, сквозь которые пробивался яркий свет. Но не все было так доброжелательно. Целящиеся из тени разумные спровоцировали активировать меч и осветить помещение фиолетовым светом. «Стойте! Она своя!» Следом за шипением клинка сказал хриплый голос. В силе прокатилась волна облегчения. Джейн деактивировала оружие, возвращая первенство темноте. Вперед вышел старик в серой форме ПСБ, держа в левой руке бластерный пистолет. «Не думал, что мы встретим джедая. Значит, наши шансы на побег увеличились в трижды. С разных сторон, включая лестницу, вышли еще 4 оперативника. Двое из них взбодрились от радостной новости. «Мисс, вы не представляете, в какой пада мы угодили. Еще как представляю». Джейн подошла к окну и двумя пальцами раздвинула жалюзи. «Город под фуражками, а мы, скорее всего, последние, кого еще не поймали. У кого-нибудь есть план отступления?» Она отвернулась от окна и посмотрела на разумных. Те неуверенно переглянулись. Немое голосование выбрало престарелого сержанта, который сам хотел знать ответ на заданный вопрос. «Мы не знаем», – пожал он плечами и подошел к тому же окну. «Но где-то за перекрестком есть бронемобиль. Я помню. Мы можем попробовать угнать его и прорваться на запад, в этом направлении фуражки не наступали. Это бесполезно. Только выйдем, сразу откроют огонь», – навел пессимистический настрой парнишка и присел на край столика. «А ты стреляй первым и все будет нормально», — сказал хриплый голос с лестницы. «Да, нормально. А может, ты тоже из этих, и просто ждешь момента. Если бы я был из этих, поднялся бы на второй этаж и подорвал всех сразу». Все покосились на говорящего. «У меня есть 2 детонатора. Пригодится», — кивнул себе старик, продолжая рассматривать расхаживающих по улице людей. «Полно гражданских. Надо как-то всех отвлечь. Может, киска поможет», — предложил главный паникер, за что получил подзатыльник от мимо проходящего тела. «Еще раз, придушу», — прорычала женщина, чей голос был слегка искажен, и нависла над обидчиком. Джейн не заметила присутствия зайгерианки. Наемнице понадобилось несколько секунд пристального взгляда, чтобы оперативник сдался. Настрой был не ахти, так что, сможешь отвлечь их. Взял на себя роль переговорщика сержант и отпустил несчастные жалюзи. «С чего это мне напрягаться ради вас?» Наемница недоверчиво покосилась на всех и сложила руки на груди. Вспомнив про Абрен, кивнула в ее сторону. «Пусть девчонка рискует, может потому, что мы в одной лодке». Вклинился хриплый с лестницы. «А лодка дырявая. Я могу попробовать, но ничего не обещаю», — остановила Джейн зарождающуюся перепалку и направилась к главному входу. «Только постарайтесь меня не забыть тут». Она приложила руку к сенсорной панели, но двери разошлись сами. За порогом показались 2 фуражек, которые никак не ожидали увидеть перед собой девчонку. Взмах руки, и разумные отлетают в кар на другой стороне улицы. «Вперед!» — скомандовал сержант, выбегая со своими людьми следом за джедаем. Только наемница не спешила. Она подняла жалюзи и выбила окно, откуда искала цели для выстрела. Падаван приняла на себя большую часть огня немногочисленных бойцов, пока остальные разбегались по перекрестку. Местные жители, под новый шум боя, кинулись в разные стороны. Те, кто имел оружие, присоединились к КФ и открыли огонь по оперативникам. Вести прицельный огонь в такой обстановке почти невозможно, в любой момент на линии огня мог оказаться ни в чем не повинный разумный, даже ребенок. Это мало кого заботило. Крики и нецензурная брань летели со всех сторон. Болты прожигали плоть, оставляли черные метки на стенах и плавили окна. Смерть каждого отзывалась в силе. Девушка передвигалась в ускорении силы, старалась ликвидировать как можно больше бойцов. Техника была не идеальна, но простой разумный не успевал уследить за размытым в движении телом. Наполнив ноги силой, Абрен натолкнулась от крыши грузовика и запрыгнула на 3-этажный дом. 2 стрелка до этого пытались выкурить снайпера из укрытия, прожигая стены кантины, из-за чего пропустили несущееся тело со световым мечом. Лезвие разрубило мужчину от левого плеча до пояса, а взмах руки сбросил последнего вниз. Сила закричала об опасности сзади. Абрен развернулась и сразу же отбила несколько плазменных болтов. 3 атакующих, бывшие оперативники, были на другом здании. Клинок быстро смещался из стороны в сторону, отбивая плазму. Бойцы отвлеклись на джедая, забыв про опасность с улицы. Наемница за считанные секунды поразила стрелков и, наконец, оставила искореженное укрытие. Фуражки набегали почти со всех сторон. Их отряд принужденно отступал по западной дороге. Сержант старался отдавать приказы своим людям, но почти каждый из них был смертельным. «Чар, помоги подавить. Вы двое отходите к баррикаде». Бойцы нехотя зашевелились. Чар помедлил пару секунд и высунулся из-за угла дома. Шквал огня двух разумных кое-как смог выполнить свою задачу. Гарантий для отставших не было. Они бы и не выжили, если бы Падаван не спустилась к ним и не приняла ответный огонь. По западной дороге мчался бронемобиль с дополнительными силами. Когда он остановится и выгрузит десант, наступит конец. Джейн пыталась сообразить, что делать в такой ситуации. Даже в ускорении, она не сможет остановить машину и отразить плазму. Уйти с линии огня, значит потерять если не половину, то какую-то часть бойцов. «Толкни колесо пяткой» прозвучало в голове. Абрен с подозрением отнеслась к такой идее, но все же попробовала. Сконцентрировав внимание, она стукнула левой ногой по земле, будто собиралась остановить мяч. Бронемобиль дернулся, стал разворачиваться и упал боком, перекрыв улицу. Фуражки, что были рядом, разбежались, чем ослабили свой натиск. «Уходим, уходим!» – закричал парнишка, которому не повезло быть ближе всех к противнику, и покинул укрытие. Один миг и кровавого цвета болт прожег ему грудную клетку, выстрел со стороны своих. Сержант окинул всех удивленным взглядом. «Ты манда тупая, какого макура своих валишь?» Не стеснялся в выражениях один из оперативников, прячась за мусорным баком в противоположной от нее стороне улицы. «А нечего было передо мной бегать», — прорычала наемница, перезаряжая винтовку. «Ах, бегать, значит». Никто так и не узнал, что еще хотел сказать или сделать мужчина. Возможно, застрелить зайгерянку, о чем говорил вскинутый бластер, или просто пригрозить расправой. Однако шальная плазма прожгла его левый висок и отбросила на асфальт. «Все, бегом, марш, джедай, прикрой нас», — отдал приказы сержант и, подхватывая, как котенка за шкирку, помощника, побежал назад вдоль стены. Абрен возразить не могла, не та ситуация. Тем временем фуражек становилось все больше и больше, идея об отступлении была очень заманчивой. Очень много сил уходило на простое отражение выстрелов. Прямо по курсу на перекресток выскочил какой-то человек с цилиндрическим предметом. Это был гранатомет, о чем кричала сила и внутренний голос, который требовал немедленно спрятаться. Абрен не спешила, не потому, что не хотела, она не могла из-за страха. Девушка боялась, что если она ослабит темп рук и двинется хотя бы на миллиметр, ее история закончится. До слуха донесся отчетливый хлопок выстрела. Ноги сами по себе согнулись и отбросили непослушное тело в стену дома. Снаряд разорвал асфальт, ударная волна выбила окна близ стоящих зданий, закидав улицу осколками стекла. Еще мгновение, и от джедая ничего бы не осталось. Абрен влетела в бетонную стену и упала на колени. Левое плечо адски заныло. Меч упал на землю и деактивировался. «Это что сейчас было?» – спросила саму себя девушка, синхронизируясь с резко изменившейся обстановкой. От поиска ответа отвлек влетевший в стену над головой болт. Джейн притянула к себе рукоять и побежала догонять остальных. Группа оказалась в очередной западне. Они смогли найти ту самую бронемашину, про которую говорил сержант, но фуражки достигли ее раньше. «Багл, подрывай!» По команде, оперативник снял с ремня два детонатора и по очереди запустил в засевших за баррикадой бойцов. Два мощных взрыва подняли пыль. Разумные, кто успел, отбежали на безопасное расстояние, но не все ускользнули из-под плотного огня. «Отлично! Все ка! Макура их подери!» – выругался старик, когда к машине подбежали еще 10 бойцов. Абрен подоспела, но поздно. Противник оправился от небольшой встряски и давил отряд. Западная дорога была перекрыта еще одной группой бывших оперативников, а по пятам шли еще разумные. «Старик, думай быстрее!» – прорычала наемница. Она уже не могла работать как раньше, слишком плотный огонь для точной стрельбы. Сержант был в такой же ситуации. «Городской бой. Используй дома и переулки». «Опять ты?» – удивилась Абрен, когда узнала говорящего. «В дом, дура». Спорить времени не было. Абрен снова встала между двух огней. «Все в дом. Быстро. Прикрываю», – отозвался сержант, пользуясь возможностью ответить противнику длинной очередью. Остатки группы бросились к дверям за их спиной и чуть ли не вломились внутрь. Только Багл не успел, плазменный болт прожег правую ногу. Человек неожиданно для себя упал и ударился лбом. Следующие три попадания навсегда приковали его к земле. Забежав в дом, группа запечатала двери и направилась к черному ходу. Картриджи осталось мало, как и сил для сопротивления. «Ты же решила не вмешиваться, пользуясь моментом», — напомнила Джейн. «Да, но и умирать я тоже не хочу. Тогда дай мне сил. Обойдешься своими». Они вышли в переулок. Драгоценной минутой передышки воспользовались все, включая Падавана. Она прислонилась спиной к стене и погрузилась в легкую медитацию, пропуская через себя потоки силы. Этого было недостаточно, как капля в море, но выбирать не приходилось. «Может, сдадимся. Все же лучше, чем умереть», — озвучила фонящую где-то вдалеке мысль наемница. «Думаешь, там не умрешь. Прорываемся дальше», — махнул рукой в сторону выхода старик и снова возглавил поредевший отряд. Та тяжело вздохнула и чуть ли не выплюнула какое-то ругательство. Подняв взгляд на стоявшего перед ней джедая, наемница презрительно фыркнула и перехватила винтовку поудобнее. «Противник», — оповестил всех сержант за секунду до первого убитого. Желая спастись обходным путем, группа неосознанно вогнала себя в ловушку. Отступать было некуда, за запечатанными дверями уже доносился топот сапог, а путь вперед был перегорожен новыми бойцами КФ. Джейн сжала рукоять и побежала вперед, но разорвавшийся детонатор остановил ее. Взрыв раскидал тела оперативников, оставив их один на один с противником. Загерянка спряталась за спиной джедая и отстреливала последний картридж. Короткую перестрелку бойцы в красном собрались решить парой детонаторов. Абрен поймала их в 2 метрах от себя и попыталась сдержать силой вырывающееся пламя. Один из стрелков угадал момент и выстрелил. Рефлекс опоздал и плазма пролетела в миллиметре от клинка, угодив в левое плечо. Девушку отбросило назад, но она смогла найти силы устоять на ногах. Острая боль от сгоревшей плоти выбила из колеи. Следующий детонатор Джейн заметила слишком поздно. Взрывчатка остановилась в воздухе в метре от лица, но сил остановить пламя не хватило, а ударная волна отбросила ее на наемницу. В глазах помутнело. Звон в ушах перекрыл собой крики и ворчание недовольного тела под собой. Нос сморщился от неприятной вони сгоревших волос и плоти. Сознание из последних сил цеплялось за нитки жизни и, если бы не внутреннее истощение, оно бы смогло. Assuming Direct Control. Последнее, что она услышала перед тем, как закрыть глаза. Примечание к части. К сожалению, наверное, это не Красная Революция, нет никакого Ленина и нет никакого коммунистического попаданца. Во всех главах вернулась каноничная иерархия джедаев. Если где-то что-то не так или вообще есть что сказать, говорите. Глава 7. Пробуждение. Welcome back, Commander. Кам-2. Брэдфорд. В кромешной пустоте, где не было места посторонним, шла ожесточенная битва между 2 светилами. Вспышки на мгновение пробивали темноту, каждое касание потоков энергии искрилось во все стороны. Серая, израненная годами, но не теряющая сил, цеплялась за более светлую, но уступающую в размерах звезду. Одно сознание поглощало в себя другое, отдирало маленькими кусочками и разрывало на части. Абрен не хотела этого, противостояла слиянию, но Шепард была более настойчивой. Старшее сознание притянуло к себе молодое. Пустота в очередной раз разразилась яркой вспышкой, ознаменовавшей конец короткой схватки. Тело затекло. Шея, руки и ноги болели от напряжения. Виски пульсировали от сильного давления. Высокая температура, из-за которой было очень холодно. Джейн с большим трудом смахнула капли пота со лба и медленно села, как оказалось, на койке. Плавное перемещение в вертикальное положение привело к сильному головокружению. В глазах зарябило. Тюремная камера поприветствовала ее сыростью и тусклым светом лампы, которая вот-вот погаснет. «Асэм, and now один have to deal with this shit. Уфак», констатировала грустный факт Шепард, понурив голову, и начала погружаться в медитацию. В былые времена после очередной десантной операции приходилось несколько дней лежать в медотсеке и, если хочешь жить, следовать курсу лечения. К счастью, у одаренных была эффективная альтернатива. Девушка пропускала через себя потоки силы, более уверенно, чем это делала предшественница. Все благодаря тому, что, в отличие от нее, могла использовать весь свой потенциал. Тепло распространялось по всему телу, проникая в каждую клетку. Ожоги от взрыва медленно сходили, стягивались в рубцы, которые со временем исчезнут. Мышцы расслаблялись, напряжение спадало, а головная боль постепенно уходила. Понадобится очень много времени, чтобы полностью прийти в норму. Пока шел процесс восстановления, Шепард обдумывала всю информацию, что смогла добыть Абрен. С одной стороны, она думала правильно. Красные фуражки никакие не террористы, а всего лишь борцы за справедливость, революционеры. То, что везде есть кроты, тоже верно. КФ спокойно избегает тотального уничтожения, а ПБС и юстиция посылает своих людей, чему свидетельствовал испуганный доклад ныне покойного помощника Дукстона. Человек искренне удивился, когда их агента убили. Контрпереворот выглядел более правдиво, чем официальная информация и все остальные варианты. С другой стороны, она не сделала каких-либо выводов. Осталось только решить, что с этим делать. Как и со всем остальным, Шепард не достигла и трети прогресса в медитации, как дверь камеры открылась, пропуская троих разумных. Среди них был капитан Тириус, единственный безоружный. Мужчина все еще хотел исправить ситуацию в свою пользу, надежда умирает последней. Он остановился перед пленницей и с удивлением взглянул в покрытое когда-то свежими ранами лицо. «Дайте ей чем-нибудь укрыться», — приказал офицер подчиненному. Джейн только сейчас заметила, что сидела в одних брюках и майке. Когда боец передал серое покрывало, он продолжил. «Я не хотел, чтобы все так сложилось. Дукстан был придурком». Тириус прошелся по камере к противоположной от входа стене и повернулся к девушке. «Я надеюсь, вы выслушаете меня, мисс. К вашему сожалению, только я могу быть другом. Остальные хотят вас повесить». «Why everybody wants to kill me?» — прошептала Падаван, глядя себе под ноги. На недоумение офицера, Джейн махнула рукой. «Never mind, вы говорили о контрперевороте, пока не началась перестрелка. Но, прежде чем вы начнете, у меня есть пара вопросов». Дождавшись кивка, она спросила, какова настоящая ситуация на планете, что происходит в верхушке власти и почему, как вы выразились, штормы есть почти. Тириус усмехнулся. «А вы разве не видите, какая у нас ситуация? Народ восстал против правящей элиты. Я говорил почему, но напомню». Он сделал небольшую паузу. Когда на Карпише начались первые волнения и бунты, правительство их подавляло. Все демонстрации разгонялись, а главных зачинщиков убивали. Не сажали, а убивали, но на их место приходили новые. Все потому, что условия жизни у нас не ахти. Офицер сделал небольшую паузу, борясь с желанием выругаться. В голосе появились нотки металла. «Опять же, мой отец. 15 часов работы, мизерная зарплата, ужасные условия проживания и никакой помощи сверху. Работай или умрешь. Работай и умри. В шахтах нечем дышать, никакой системы вентиляции не устанавливали, и не будут никаких выплат тяжелобольным и нетрудоспособным. Мало кому удавалось подняться со сословием выше». «Да, условия не самые приятные», — согласилась Шепард, чем повысила градус надежды у офицера. «И мы захотели это изменить, понимаете. А как вы выбрались из той жизни? Офицеры, как мне известно, живут лучше, чем простые рабочие. Мой отец погиб во время разгона демонстрации. Мать задохнулась в шахте во время обвала, их не хотели спасать». Она почувствовала нарастающий гнев, ненасытное желание мести. Мужчина с трудом справился с не самыми приятными воспоминаниями прошлого. «Меня же отправили в приют для сирот, а оттуда пошел в ПСБ. Единомышленники позволили подняться вверх по карьерной лестнице. Обычно, если ты не из знати, выше капрала не прыгнешь. Власть. Советники. У нас долго была междоусобица. Да, советник Конрах говорил об этом. Тут нечего рассказывать, на самом-то деле. Серия покушений неблагоприятно отразилась на Карпише», — развел руками Тириус. Сила подсказывала, что он не врал. Отчасти. Джейн предположила, что как раз наоборот, есть о чем рассказать, но, по какой-то причине, капитан не захотел. Почти. Девушка стянула покрывало с плеч и положила на колени. Все же с ним было еще жарче. Его свергли. Представили, как несчастный случай, но просчитались в поддержке. СМИ убедили народ, что он умер, во что и верили советники. Потому, чтобы не вызывать подозрений, Маротта Кунани взял псевдоним Шторм. «Не бойтесь, что нас могут подслушать», — усмехнулась такой искренности Шепард, смотря на двух бойцов. «Помещение звукоизолировано, камера выключена, а своим людям я доверяю, как самому себе». Шепард проверила фуражик через силу. На удивление, их верность делу оказалась правдой. Мужчины даже слегка обиделись, что их назвали потенциальными крысами, но виду не подавали. Странно все это. Вроде и республика, совсем не альянс. Вы знаете, зачем я вам все это говорю? Не дожидаясь, спросил офицер, пристально смотря ей в глаза. Дожидая не обманешь. Девушка пожала плечами. Но, если вы хотите, чтобы я вам помогла, мне надо встретиться с учителем. Исключено, внезапно отрезал Тириус и вернулся к своим людям. По спине пробежал легкий холодок. Я не могу вас просто так выпустить. И вы еще хотите помощи с моей стороны. Решать не мне, а Шторму. Боюсь, я не смогу дожидаться его, сидя в камере. Выбора у вас нет. Я понимаю, как это звучит, но мои руки связаны. Джейн понимала, что в таком состоянии что-то предпринимать очень рискованно, но и оставаться здесь ей не хотелось. Через каждую клетку проходило приятное тепло и стимулировало организм, на время заглушая все недуги. Глаза, наконец-то, смогли сфокусироваться на разумных. Пальцы сжали покрывало на коленях. Шепард бросила тряпку в людей и резко вскочила на ноги. Голова неожиданно закружилась, ноги подкосились, но она продолжила идти вперед. Движения были быстрее, чем у обычных разумных. Сблизившись с офицером, девушка ударила его под дых. Мужчина согнулся от дикой боли, а дыхание резко сбилось. Они стояли слишком близко. Шаг к левому бойцу. Левая рука успевает увести ствол до выстрела, болт угодил в потолок. Не церемонясь с силой, девушка ударила его в живот. Одна рука отобрала бластер, вторая схватила за воротник и выдвинула вперед. Второй боец выстрелил, но не успел, соратник оказался между ним и пленником, принявший раскаленную плазму. Шипор толкнула бойца на другого и прицелилась. Выстрел. Голова дернулась назад. Тело рухнуло на холодный пол. Свежий ожог покрыл половину лица, оставив обугленную плоть. Тириус, справившись с одышкой, попытался отобрать оружие, но больше, чем схватиться за него, ничего не вышло. Девушка ударила его коленом промеж ног и увесистым бластером по затылку, опустив его на пол. Мужчина и вообразить себе не мог, что его побьет девчонка. Маленькие пальцы схватили человека за волосы и бросили назад. Камер нет. Звукоизоляция. Девушка села рядом и схватила его за воротник формы. «Советую сказать, где мои вещи, или я вышибу тебе мозги». К виску прикоснулся еще теплый ствол. «Катись к Макура, Манда», — прорычал мужчина и попытался вырваться, но увесистый удар металлом по лицу вернул его в прежнее положение. «Последний шанс, fucking bastard», — в тон ему потребовала Шепард. Тириус продолжал молчать. На юном лице появилась кривая ухмылка, после чего джедай начала быстрый обратный отсчет. На предпоследней цифре мужчина перехотел испытывать свою судьбу. Ладно, все в центральном управлении, верхний этаж. Она улыбнулась и похлопала его по щеке. А ты молчал и нажала на курок. Оставаться смысла не было. Шепард взяла в руки неизвестной ей модели бластер и проверила карманы фуражек. Ремень с двумя подсумками, наполненными картриджами, стал хорошим дополнением к пластиковой карточке и камлинку с настроенной частотой. Устройство легко поместилось в левой руке и не сильно мешало держать оружие за цевье. Почти как фонарик. Стоило ослабить концентрацию, как голова снова начала ходить ходуном, накатила слабость. Падаван прислонилась плечом к стене и пропустила через себя небольшую порцию тепла. Все хуже, чем казалось. Глубокий вдох и взмах руки. Дверь отъехала в стену, нарушив звукоизоляцию. Действуя по правилу сначала ствол, потом голова, Джейн проверила коридор и прислушалась к удаляющимся шагам и диалогу разумных. «Так что тебя расстреляют на закате», — утвердил грубый мужской голос откуда-то из-за развилки. «Советую обдумать все свои ошибки». Шепард двинулась в его сторону, держа бластер на изготове. «А зачем на закате? Давай прямо сейчас ее выведем и расстреляем», — возмутился более молодой голос. «Затем, что так сказал Тириус, он теперь у нас за главного, забыл. Вместо Марака. Ага, как вальнули при штурме. Еще и крысой оказался». Падаван остановилась и выглянула из-за угла. Впереди шли трое разумных, среди которых отчетливо выделялась женская фигура в знакомой экипировке и с кошачьими ушами. Встреча была неожиданной, командир рассчитывала, что придется действовать самой. Жизнь же подкинула возможность заручиться сторонней помощью и, в то же время, обзавестись обузой. «Да или нет?» — спросила сама у себя девушка, как что-то в ответ стало подталкивать ее к первому варианту. Это сбило с толку. Шепард за считанные секунды оказалась за их спинами и огрела бойцов бластером по голове. Зайгервянка подскочила на месте и отпрыгнула назад. Закованные в наручники руки поднялись в защитной реакции, но при виде джедая, опустились обратно. «Опять ты?» – удивилась она, и еще больше, когда щелкнули замки кандалов. «И твои джедайские фокусы. Бери оружие, если не хочешь оставаться. Без своей винтовки я не смогу уйти», – подобрав бластер и пару картриджей, заявила наемница. «Да и вещей немало забрали. Ты знаешь хоть куда идти?» «Без понятия», — призналась Шепард, осматривая коридор. «Кто находится в секторе Би? Проверьте камеру 3-6. Капитан не выходит на связь, как и остальные. Будьте начеку, возможно, джедай сбежал. Разрешаю ликвидировать на месте». Прозвучало в интеркоме, что вызвало одинаковую реакцию бывших заключенных. Дамы выругались на своих языках, обменялись короткими взглядами и выбрали случайное направление. Первое столкновение не заставило себя долго ждать. Ближняя дверь камеры справа зашипела, выпуская двух людей в коридор. Джейн вскинула левую руку, отправив одного из них обратно, а второго избила бластером, после чего забросила в камеру и закрыла дверь. Кэштер Фишлин пробормотала что-то на своем зайгервянка, смотря вслед уходящей девчонке. «Ты идешь или как?» – спросила та через плечо и аккуратно выглянула в следующий поворот. Женщина глянула на закрывшуюся дверь и поспешила за человеческим подростком. Если бы не Камлинг и постоянные переговоры фуражек, они бы давно наткнулись на какую-нибудь группу бойцов, что носились по тюремному блоку. Приходилось постоянно прятаться и менять маршрут, но рано или поздно это должно было случиться. Напарницы прошли очередной поворот. Удача, в лице лифтовой шахты, улыбнулась, а потом подкинула пятерку патрульных и скрылась из виду. Джейн притормозила, отступая за угол, толкнула наемницу назад. Фуражки их все равно заметили, две пары пролетевших мимо болтов и реакция по интеркому не заставила себя долго ждать. «Слышу выстрелы на выходе. Есть кто? Беглецы у лифта, требуется пот». Джейн выглянула из-за угла и уложила говорившего метким выстрелом в голову. Остальная четверка прижалась к стенам и плотным огнем не давала шанса высунуть беглянкам голову. Раскаленная плазма выжигала металл, оставляя на ровной поверхности черные вмятины. Самая заметная разница между оружием на эффекте массы и бластерами с ионизированным газом выявлялась в скорости снаряда. Болты двигались если не в два, то в три раза медленнее, так как не сохраняли начальную скорость выстрела. Тем не менее, безопаснее от этого не становились. Противник сам выстроился в две линии, чем упростил прицеливание для юного джедая. Зайгервянка, будучи не в силах помочь, застыла и следила за ее резкими движениями. Только уши реагировали на отдаленный шум. «Чисто. Пошли», — сообщила девушка и побежала к дверям лифта. «Стоп, что? Меньше минуты. Проклятые джедайские фокусы». Забежав на платформу, Шепард, по старой привычке, ударила кулаком по кнопке. Дверь закрылась. Под ногами загудел мотор. «Внимание всем! Джедай освободила кошку и поднимается на лифте. Всем быть наготове». Кошку рыкнула наемница и хотела уже сплюнуть, но респиратор отговорил ее от такой идеи. Переломать бы ему ноги и повесить за щи на веревку. «Джейн», — внезапно представилась девушка, не сводя глаз с двери. Зайгервянка неуверенно покосилась на нее. «Нира», — повисла короткая пауза, которую она же и нарушила. «Со скольки лет вас учат стрелять?» Уши повернулись в сторону напарницы. Девушка почти не разбиралась в психологии ее вида, но восприняла это как знак внимания к собеседнику. «Так я не в храме училась», — честно призналась Шепард и пожала плечами. «Так, а то, во внешнем кольце приходилось. А ты со скольки лет отстреливаешь головы?» «Достаточно, чтобы всадить болт с 3000 ярдов.